Я приветствую вас, братья и сестры. Мир вам. Мир. Мы с вами продолжим чтение воспоминаний тех часов страданий Господа нашего Христа Иисуса. Давайте откроем с вами Евангелие от Иоанна, 19 главу, с 31 стиха. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, у первого перебили голени, и у второго, и другого распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу увидели, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекли кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельствует его, он знает, что говорит истинно, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кости его да не сокрушится. Также и в другом месте Писания говорится, воззрят на того, которого пронзили. И вот мы с вами читаем, что уже была пятница, так это конец, как бы день перед субботою, но распяли Христа в 9 часов, если так по нашему времени, это 9 часов утра. Представляете, вот мы и братья читали, и в Слове Божьем написано, что вот именно это время пришли многие и стояли возле креста, и злословили его, проходящие злословили. А также там написаны первосвященники, говорили ему, сойди со креста, и мы уверуем в тебя. То есть постояли, посмеялись, посмотрели. Но так как, понимаете, вот сегодня 28 апреля, как бы завтра Пасха, а в этом году в Израиле 18 апреля была Пасха, 10 дней назад, то у них погода совсем другая. Я в январе был, 28 января в Израиле, и там уже было 22-28 градусов. Представляете, что сейчас там, особенно в Иерусалиме, это уже перед пустыней иудейской, там уже жарко. И вот постояли первосвященники, посмотрели, все нормально висит, пойдем, время уже, наверное, к обеду. Они ушли, это я такой, только размышление мое такое. И вот они ушли туда, и так как просили уже дальше Пилата, как здесь написано, что завтра суббота, день великий, а день великий, потому что еще и Пасха иудейская началась, и суббота пасхальная. Значит, перебить у них голени, чтобы не висели все, и как бы тела убрать. Вот они пришли, послали воинов, Пилат послал, перебили голени, умерли. А так как подошли к Иисусу, то видят, что он уже мертв, но надо было удостовериться, они копьем проткнули ему ребра. И так было предусмотрено с Господом, чтобы не попали, и кость его не сокрушилась, как мы читаем по Писанию Божьему. И истекли вот эти знаки, истекли кровь и вода, когда пронзили его. Смотрите, когда мы с вами преломляем хлеб, хлебопреломление на нашем, мы видим, что вот это страдание на кресте, вот это тело, которое за нас ломимое, то вот эти воспоминания, тело на кресте, вот это знак, вода истекла. Но вода ассоциируется в основном с нашим погружением, когда мы принимаем крещение, во Христа крестились, во Христа облеклись. То есть вот это тоже знак, как бы был явлен на этом кресте, и знак было кровь Христа, вот эта кровь, которую мы вкушаем, кровь Нового Завета. То есть Господь дает это повеление Нового Завета в том смысле, что мы дети Божьи, и мы имеем спасение, и имеем жизнь вечную. Это радостная вещь, которую Христос принес в мир. Вот эта кровь Нового Завета, за многих изливаемая, за всех, которые признает Господа и уверует в Него. И вот мы видим, что все данное совершилось, Христос мертв, А здесь мы еще с вами дальше вот сейчас прочитаем. После всего, это уже 38 стих. «Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил, он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирной алоэ литр около 100. Так взяли тело Иисуса, обили его пеленами и благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». Вот что интересное, смотрите, вот и процесс такой развивается, опять же, по моему как бы размышлению. Сказали иудеи, что надо перебить голени, а тут приходит еще Иосиф к Пилату и говорит, что дай тело. Ну, вроде бы этот воинов послал. Там спрашивает уже у сотника, призвавшего его, как получилось. Так он говорит, да, мертв. И тогда он говорит, ладно, забирай тело. Понимаете, вот здесь как-то событие развивается очень компактно, и все происходит, как бы все вместе, не разбросано, ничего не смотрели, а все как бы в совокупности. Вот приходит Иосиф, берет тело и кладут его и омывают его. Смотрите, вот если вот так мы читаем Писание, там есть в некоторых местах написано, помните про Илию, когда он убежал в пустыне, говорит, души мои ищут, я остался один, нету никого. И вот что интересно, как Господь отвечает, он первый раз ответил ему, потом второй раз он говорит, впрочем, это Господь уже говорит, я оставил между израильтянами 7000. Впрочем, как бы между делом. Я оставил между израильтянами 7000. Я к чему? Это говорит тому, что все идет по событиям. Господь обо всем все предусмотрел, о всем подумал, что тело будет снято с креста, что оно будет обвито плащаницей. То есть вот эти 7000, которые между израильтянами, они есть всегда и везде. И не остался кто-то, и все его, и апостолы ушли, никого нету. Но есть вот эти избранные Божии. Один принес ему, один пошел, который из-за опаски от иудеев не смог общаться со Христом, просто так был его учеником, так как бы опасался. А потом со смелостью написано, Иосиф осмелился войти к Пилату, то есть со смелостью пошел и взял это тело. В другом месте и также приходил Никодим ночью, а здесь пришел и принес благовоние, алоэ написано, литр около 100. Все во свидетельство. Вот нашлись те люди, которые должны были это все исполнить. И они, там написано, обвили чистую плащаницу. У разных евангелистов написано по-разному, написано чистую плащаницу обвили. То есть, смотрите, вот это тело обвивается плащаницей, изливается на него вот эти все благовония, алоэ. Создается такой обычный кокон. Литр 100, вы вылетите на человека, это очень много, понимаете? Но это все как смазка, вот это все обволакивается. И там в другом месте мы уже будем читать плат особо свитый, так как если через плащаницу тело оборачивать, то голова уже как получится, ну, не так будет выглядеть. А здесь, значит, на плат на голову накрутили, опять же, благовониями, во свидетельство чего? Во свидетельство того, что когда Господь воскресать будет и покидать это тело, вот этот весь кокон останется таким, каким он есть. Каким он есть. Не надо было его разворачивать, не надо было что-то делать. Один плат, который был только на голове, лежал отдельно в стороне. Иисуса не было преграды, потому что он не был грешен. Он прошел через это. И камень, который был привален, там мы дальше как бы с вами написано, 41 стиха. «На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко». То есть вот этот гроб новый, там написано «Иосиф для себя соделал». Значит, человек был уже, как бы сказать, не молодой, но позаботился о том, чтобы сделать для себя гроб. И там он как бы погрести Христа. Я слышал такое, смотрите, когда в Израиле хоронят их, кладут как бы в место, где находится, у них там специальный как бы такой камень есть, песчаник или еще какой-то, вот кладут на него тело, в течение года оно разлагается. Оно разлагается полностью. Даже те пелены, которыми пеленают покойника, оно превращается в ничто. Остаются только одни кости. И вот то слово, что промывают косточки, на самом деле оно есть, то они берут эти косточки, промывают, и потом, так как в Израиле места мало, они вот эти кости уже захоранивают в землю. То же самое и здесь, его положили в гроб. И мы в другом месте, в другом Евангелии читаем, что здесь при погребении его было много женщины стояли, которые смотрели, где его полагали. Они пришли, множество женщин, к этому, к кресту, где он был распят, там стояли, переживали. В некотором написано отдаление. То есть дальше, чем надо было. И здесь при погребении тоже они стояли в стороне, не принимали здесь никакого участия. Они смотрели, смотрели, где гроб, смотрели, как все это происходит. И вот что удивительно, я вспоминаю свое детство. Я жил в Азербайджане, там возле Баку был поселок такой рабочий. И вот там запомнилось как бы детским воспоминанием сейчас вот это, когда там у нас кто-то умирал из мусульман, человек, вот как бы здесь по этим событиям немножко схожи. Вот он умер, например, ночью, утром, когда там, то в этот день обзванивались многие, а там, как бы сказать, мобильников не было, значит, кто-то куда-то ездил, как-то звонили по такому городскому телефону, и, оказывается, опять же, надо было идти куда-то на почту, еще где-то, потому что и телефонов не у всех в домах было, не было. И вот приходили, и, понимаете, вот этого человека они должны были похоронить до захода солнца. До захода в этот же день. И вот я как бы смотрел и видел, когда берут этого человека, то есть женщина, мужчина, берут мужчины только участвуют в этом деле. Они заворачивали в ковры, ковры тканой работы, то есть это ручной работы, заворачивали в ковер, ложили не в гроб, на носилки, обычные носилки, которые мы видим таскают землю. Вот они ложили так перегородку, чтобы тело там было, и несли хоронить. Женщины стояли в стороне и смотрели. Они в этом не участвовали. Они не ходили на кладбище. Они только там. И кто-то рассказывал мне, что вот когда они подходили к кладбищу, они уже бежали туда. Они бегом несли это тело для того, чтобы по-быстрому захоронить. То же самое здесь мы видим, как бы вот эти события происходящие, что они быстро все сделали, очень удивительно и быстро, и положили его в гроб. И написано, к злодеям причтен. И Исаия, но сейчас минуточку я прочту это. Исаия, 53 глава, 9 стих. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. К злодеям причтен, но погребен у богатого. Богатый человек из Аримафеи. И вот здесь опять же Писание сбывается, понимаете, положили в гробе, где никто еще не был положен. Что если были там кто-то положен и лежали, можно было как-то еще свидетельствовать, эти то-то и то-то совершилось, и кость вот эта Иисуса здесь остались. Но здесь было все по Божьему предназначению, предвидению, все осуществилось так, как и должно было осуществиться. И смотрите, вот даже если мы посмотрим, то это тело, тело лежало, которое здесь в гробе, это лежала смерть, смерть моя, смерть каждого человека, то потому что наказание за грех – смерть. Но это грех взял Господь на себя, и нам не суждено эту смерть понести. Господь взял ее на себя. Лежало мое прощение, прощение мое, ваше, любого человека по вере, потому что мы уверовали во Христа Иисуса, поверили Ему, что Он именно пострадал за нас. Лежала любовь, любовь Божия ко всем человекам и ко мне в том числе, потому что Он сделал нас детьми Божьими. Детьми Божьими, а за что? Вот, ну, непонятное. И лежало наше воскресение и жизнь вечная. Понимаете, так Бог возлюбил нас, что отдал Сына Своего. Вот этот Сын лежал во гробе. Во гробе во свидетельство, потому что завтра будет воскресение. И значит, будет, как мы со Христом умерли, так и мы со Христом воскреснем. И я вам еще прочитаю один стих, как написано. «Когда же Иисус вкусил уксуса», это 30 от Иоанна, 19 глава. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и преклонил главу, предал дух свой». Преклонил главу, предал дух свой. Даже здесь смерть. Смерть удивительна. Когда человек умирает, он выдыхает сперва душу свою, а потом уже преклоняет голову. А здесь преклоняется голова, а потом дух и душа исходит из тела. Понимаете, вот это интересное здесь как бы описание идет. И вот это слово «свершилось», «свершилось», «тетелестай». Вот это слово греческое, означающее «искупленное», «сделка совершилась». Сделка совершилась. То есть, когда на рынке покупали что-то, и какой-то был договор, то говорили «тетелестай». То есть, сделано все, совершилось. Выкуп состоялся, или выкуп, или же этот, сделка. Так же и Господь говорит, вы искуплены дорогою ценою, и мы искуплены. То есть, вот это состоялось на кресте. И это обращение тем, ко всем нам. Ну, как вот, вроде бы, все совершилось, все сделано. Как к этому достичь? Как прийти к этому? Как сделать, поверить то, что это любовь и милость Божия? А только надо всего лишь поверить в Господа, поверить во Христа Спасителя, уверовать. То есть это все было. Так же когда-то мы блуждали и говорили, что это сказки, легенды. Я слушал одного еврейского проповедника, он говорит: Господь, ну, это не выдумка, так оно и есть, но он совершал какие-то там фокусы, только и всего лишь. Они не веруют еще во Христа. Как нам уверовать? Нам поверить по Слову Божьему, просто поверить во Христа Иисуса, что Он есть Сын Божий, что Он пришел для спасения нашего. И, конечно, покаяние. Покаяние пред Господом и принять Его в сердце свое. И потом уже вот это тело для нас, оно будет, что не наша смерть, а Его, наше спасение и наша жизнь вечная, которому мы призваны каждая душа по всему лицу земли от Господа, потому что Он возлюбил нас. Богу великому Ему слава, хвала и поклонение. Аминь. Давайте помолимся.